Я слышу крики и ускользаю обратно под прикрытие деревьев. Неподалеку чья-то фигура топает вперед сквозь снег. О боже, Финч, это ужасная идея. Человек. Сквозь ветви я вижу, что он совсем не похож на меня, даже когда я меняю форму своей кожи, чтобы под него мимикрировать. На Харибде мы все делали не так. Результаты наших тренировок были далеки от реальности. Наши головы получались слишком вытянутыми, а брови слишком высоко посаженными. Этот человек выглядит ярко. Он шутит, выдыхает дым и туман. «Финч, ну серьезно, я возвращаюсь обратно. Позвони мне, хорошо?» Я смотрю, как оно идет обратно к дорожке, ведущей к человеческому поселению. Приходит другой человек, мужского пола. Этот разводит руки в стороны и задирает голову к звездам и снегу. «Как красиво!» — говорит он. Достает что-то из футляра, ставит на землю. Я опускаюсь на четвереньки за деревом и наблюдаю. Он возится с трубой, прижимает к ней глаз и наклоняет. Похоже, это прибор для наблюдений. С помощью него изучает небо. Снежинки мечутся и кружатся. Ломается ветка, парень поворачивается. И тут я вспоминаю, кто я и что мне нужно сделать. Я быстро маскируюсь, использую свою кожу для того, чтобы слиться с окружением, молясь, чтобы та не мерцала. Человек морщит лицо, вглядывается в деревья, среди которых стою я. «Кто здесь?» Мы пристально вглядываемся друг в друга. «Дипа, это ты?» Он не должен меня разглядеть. Но тут я осознаю, что слишком поздно. Снег уже осел на моих плечах, придавая мне форму. Человек делает шаг назад. «Что ты такое?» «Ой-ой, неужели меня так быстро раскрыли?» «Этот парень не может меня обнаружить. Я должна сосредоточить все внимание на поддержании маскировки. Однако теперь моя кожа мерцает и сверкает. Я становлюсь серебристым мерцанием. Такое всегда происходит, когда я испытываю сильные эмоции. Запрещенная слабость. Кожа всегда меня выдавала. Мы встречаемся взглядами. Его глаза широко раскрыты, темные и озадаченные. Мне нужно двигаться. Он меня увидел. Я посылаю в него искры, и он вскрикивает. Дикий звук. Он торопливо собирает свои приспособления и убегает. Только белый порошок летит во все стороны. Я стряхиваю снег с плеч и гонюсь за ним. Я не должна его упустить. Не могу позволить ему сбежать после того, как он увидел мою истинную форму. Он устал, но продолжает мчаться вперед. Я следую по его следам, быстро и бесшумно. Он быстр, но я быстрее. Я стремительно бегу по заснеженным холмикам, легкая и текучая. У меня больше не получается поддерживать маскировку. Скорость заставляет меня мерцать. Он запинается, оглядывается, глаза широко раскрыты, всматриваются. Я представляю голос основателей. Вот этот, вселись в мальчишку. Я мчусь по зигзагообразной дорожке его следов, сломанных веток и рассыпавшихся иголок. Я следую за звуком его криков, возни, за паром от его дыхания. Мы достигаем проволочной стены, в которой запутались обрывки овечьей шерсти. На ней висит знак «Карьер, не приближайтесь». Я направляю в парня искры, он вскрикивает, переваливается через проволоку, роняет рюкзак. В этот раз он не останавливается, чтобы подобрать его. Я перепрыгиваю через сломанный забор. Овцы молчаливо смотрят. В вечернем свете их глаза сияют зеленым. Они выбрались из своего загона и теперь двигаются на край холма. Я прислушиваюсь к звукам, пытаясь понять, куда исчез парень, но не слышу ничего, кроме снежной тишины. Я поднимаю его упавший рюкзак, подхожу к краю обрыва, вижу следы и борозды там, где он, должно быть, скатился вниз. Я не слышала, чтобы он кричал. Закидываю его рюкзак себе на плечо. Этот человек сломан. В отличие от харибдианцев, они не восстанавливаются. Я спускаюсь за ним вниз.